Журналист, копавшийся в моторе, на появление патруля среагировал правильно, повернулся и медленно поднял руки. То же самое сделал и второй журналист. Фотоаппарат остался у него висеть на шее. Хаммер остановился в 20 шагах от машины, из него вышли двое. Молоденький, с черными щегольскими усиками унтер-офицер медленно пошел вперед, второй солдат с автоматом остался у бронированной двери, готовый в любую секунду прикрыться ею и прикрыть командира патруля. Солдаты сил стабилизации были молодыми и явно испуганными. «Бойтесь, земля под ногами горит». «Сир, do you speak English?» – спросил унтер-офицер, не доходя до журналиста несколько шагов. «Of course», – ответил старший с лязгающим, неприятным немецким акцентом. Вопрос был глупый, английский язык был международным, и им обязаны были владеть как журналисты-международники, так и офицеры миротворческих сил в любой горячей точке, это было обязательное требование. «Цан 1 цан your ID, sir, yes of course». ID – основной документ, идентифицирующий личность, мог быть постоянным и временным. Любое лицо, находящееся в зоне ответственности сил стабилизации, обязано было постоянно носить его с собой. Те, у кого его не было, припровождались в пункты фильтрации для выяснения личности. Это была небольшая, размером с банковскую пластиковая карта с магнитной полосой. В одном из ее углов было пробито отверстие для того, чтобы носить ее на цепочке на шее. Цепочка выдавалась вместе с карточкой. Партизаны обходились просто, на привозе продавали эти карточки на любую валюту, и там же программировали, базы данных у программистов обновлялись едва ли не ежедневно. Все попытки навести хоть какое-то подобие порядка, были обречены на провал. «А что вы хотите? Одесса есть Одесса». Офицер просканировал карту портативным сканером, напоминающим небольшой кассовый аппарат, которые во времена он и были обязательны к применению каждым торговцем под страхом штрафа, вернул карточку обратно владельцу. Потом дернулся было просканировать и вторую карточку, но ее владелец к нему не подошел, а сам он идти туда, ставя между собой и подмогой непонятную машину, не хотел. Сойдет и так, у одного карта в порядке, пресса, наверное, и у другого то же самое. В had happened to your car, it's broken, a little, need help, но... Will renovate him Silvis. Sir, you can not stand along time here. And keep it story talking here do not resummint it here. Ok. Well we will say and go away. Sir, if you need help, sentence to an military in reconstruction sort, building, here, in his big building, he will help you. Ok. Thank you for the operation, sir. Thank you, officer. Офицер забрался в Хаммер, и тот стал сдавать назад, не разворачиваясь. Старший чувствовал страх. Он всегда очень остро чувствовал страх, а здесь все боялись. Смерть могла настигнуть любого. Интересно, а что вы ждали, мамалыжники? А на что вы рассчитывали, эс, драные? Что вы Черноморский флот потопите, а здесь вас как освободителей встретит? Что все те, кто служил, вас за это поцелуют? Что разрушенный, изгаженный Севастополь, сожженная Одесса, это все вам просто так проканает? Да нет, милые мои мамалыжники, потомки фашистов, которые тут еще в сороковых были, не проканает. В этом городе все и ляжете, никакие миротворческие жетоны и корпуса реконструкции не спасут, никто не уйдет. Хорош фотографировать, раздраженно сказал старший. Что он хотел? Ничего, просто проверка. Но встреча сорвана, здесь он уже не покажется. Может и не собирался, прислал шестерок посмотреть на нас, на красивых. Где у нас запасная точка? За Александровским проспектом. Проверь. Иду им туда. Я сейчас закончу. Младший залез в машину, снова раскрыл ноутбук, подключил. Раздраженно забарабанил пальцами по клавиатуре в ожидании, пока загрузится картинка. С этим в последнее время были проблемы. Американцы не запускали новых спутников, потому что не хватало денег. Поэтому и с картинкой в некоторых местах бывали проблемы. А где-то и вовсе серые зоны уже появились, зоны, находящиеся вне спутникового контроля. Говорили еще про Галилей, европейскую спутниковую систему наблюдения, позиционирования и связи. Умные люди уже ее хакать приготовились, а теперь какая к чертям Европа? Только бы Германия с Францией держались, остальное уже не важно. Не удержится, не будет Европы. Картинка подгрузилась, младший пощелкал клавишами, выводя на монитор нужный район и увеличивая масштаб. Какое-то время тупо смотрел на танкпит, на ползущую по улице колонну, возглавляемую старым угловатым леопардом, на которой спереди навесили большой противоминный трофейный трал. Затем снова уменьшил разрешение и стал искать обходной маршрут. Старший тем временем закончил ремонт, сел в машину, громко хлопнув дверцей, по привычке достал из-под сиденья ветошь и вытер руки. «Ну, что?» «По Александровскому прохода нет, там стоянка бронетехники». «Да ты что, дай глянуть». Старший принял переданный ноутбук, какое-то время смотрел на картинку из космоса, и на лице его не отражалось никаких эмоций, только губы, и так тонкие, превратились в почти невидимую ниточку. «Обход нашел?» – наконец спросил он. «Через Большую Эрнаутскую пройдем, там два блокпоста, но мы их пройдем, мы пресса, а усвайсы чистые, потом свернем». Старший вздохнул, захлопнул ноутбук и передал его назад, потом завел мотор. Одесса изменилась. Младший здесь был только раз до того, как началось, да и то проездом, а вот старший здесь служил, здесь ведь штаб КА-2 был, краснознаменного Одесского военного округа. Одесского, не Севастопольского и никакого другого, а Одесского. А теперь здесь, в порту, совсем рядом, штаб Южного командования миротворческих сил, впереди слева, штаб какого-то корпуса реконструкции, а если поехать направо, там будет гражданская администрация. Нива в два приема развернулась, неспешно поползла назад, основные завалы уже разобрали, но изрытая воронками дорога все же осталась, воронки подсыпали щебнем, но щебень растаскивался колесами, и машина ощутимо проваливалась, когда под колесо попадала такая воронка. По обе стороны дороги тянулись дома, какие-то уже восстановленные, какие-то закрыты зеленой строительной сеткой, на месте каких-то руины, многие уже разобраны, но какие-то нет. Толпа прохожих на тротуарах, но это не одесситы, таких одесситов не бывает. Одесситы – веселые, шумливые, балагуристые, всегда готовые помочь даже незнакомому человеку, любящие жизнь и умеющие наслаждаться ею. Эти люди те, которые сейчас спешат по тротуарам, мрачные, серые, пережившие суровую зиму в убитом городе. Они идут быстро, не разговаривают, постоянно смотрят по сторонам, ища малейшие признаки опасности. Даже в их походке, в позе чувствуется напряженность. При малейшей опасности каждый готов мгновенно упасть на землю, отползти, забиться в щель, замереть и ждать, пока вокруг не закончится. Много машин на дороге, но машины не такие, как раньше, много помятых, разбитых, простреленных. На углах улиц, патрули сил стабилизации. Кто-то просто стоит, кто-то наблюдает за порядком, проверяет документы. Напряженные позы, палец на спусковом крючке автомата, дуло пулемета, направленное на черный пролом в стене здания через дорогу, который в любой момент может дохнуть смертью. Этим тоже не сладко, они здесь чужие и знают об этом, их никто здесь не ждал и сюда не звал. Они просто здесь убивают и стараются выжить. И умирают, конечно, потому что на пулю здесь отвечают пулей. Страх. Страх везде, в напряженном взгляде солдата Михая, в испуганном лице женщины, в черной дыре в стене брошенного дома, которую оставил танковый снаряд. Страх, словно ядовитое облако висит над городом, страх, которого в этом городе отродясь не бывало. Как же дожили-то до такого, шеф? Что, скажи, вот ты ведь вернулся. Так, и что, а зачем? Старший немного подумал, привычно, на автомате крутя баранку, чтобы объехать очередную яму, а обидно стало. Сечешь, обидно. Сильно ошиблись в Вашингтоне и Брюсселе, когда решили, что Россию, изъеденную коррупцией, подкошенную алкоголизмом и наркоманией, доведенную до ручки скверными, своекорыстными правителями, можно списывать со счетов, и она теперь уже перетерпит все. Маленькая репетиция большой оккупации началась за здравие, окончиться обещала за упокой. Две погибшие бригады и потопленный флот вызвали в России такую волну ненависти, что испугались даже многоопытные, немало повидавшие аналитики. Это была обида, а обиду русские никогда не терпели. Русские были смирными и миролюбивыми, их можно было бы и дальше потихоньку обирать, меняя богатство их земли на отпечатанные на монетных дворах цивилизованного мира красивые бумажки, но их нельзя было обижать. Воруй, но кланяйся. А вот теперь они обиделись. Хуже всего было то, что обиделись непростые алкоголики-бомжи-крестьяне. Обиделись волки. Те, кто застал еще Афган, те, кто прошел Чечню, кто служил вообще на Кавказе, кого со всем их боевым опытом вышибли на гражданку, кто ушел сам, не выдержав творившихся в армии мерзости и безумия. Обиделись даже те, кто нашел себя на Западе, такие, как Иван Мара, бывший морской пехотинец Черноморского флота, волею судьбы ставший ожуданным иностранного легиона, одной из наиболее элитных ее частей, 3-й роты, 2-го полка парашютистов, роты боевых пловцов-разведчиков. И не он один обиделся, а в 90-е в легионе было до 30% русских, многие там подготовку по самым высоким стандартам НАТО получили, к этому времени уже старшими офицерами стали. Они посмотрели, что произошло, и обиделись, и стали мстить. А когда обидно, продолжил свою мысль шеф, то никаких бабок, никаких баб не надо. Обида в голове сидит, спать не дает. Шеф, а у вас там семья есть? Мара глянул на своего молодого напарника. Что-то ты любопытный сегодня. Да так, не серчай, шеф, просто не по себе. Мара все называли шефом и никак иначе, привычно для легиона. А Мара это не его псевдоним, а его вторая фамилия. Легион выдает тем, кто ему верно служит, французские документы, настоящие, но на вымышленное имя. Поэтому Мара был гражданином Франции, его паспорт, который он спрятал и еще ни разу в России не использовал, был подлинным и позволял ему при необходимости свободно перемещаться в пределах шенгенской зоны. Это делало его как разведчика еще более опасным, но он не хотел пока выкладывать этот козырь на стол. Так, кажется, папа на месте. Это с ним, с ним, с ним. Молодой выпучил глаза на пожилой, ухоженный Rolls-Royce модели Silverserf, серебряный Серафим, приткнувшийся у тротуара напротив временного здания еврейского центра. Тут работали посланцы Израиля, которые давали людям возможность вырваться из этого ада и уехать на историческую родину. С неохотой, но их отпускали. Вообще количество населения в Одессе сейчас составляло треть от довоенного. Зрелище действительно было занятное. Отцы города предпочитали старые и новые бронированные Мерседесы 600, но для того, чтобы ездить на небронированном довоенном Rolls-Royce, надо было быть большим оригиналом. Пока молодой, оправдывая звание репортера, прямо из машины щелкал диковинную для одесских улиц картину, старший проехал мимо, повернул на соседнюю улицу, внимательно осматриваясь по сторонам, потом еще раз повернул, еще. Он был как волк, старый, битый жизнью стреляный и научившийся не обращать внимания на красные флажки, волк, который ложится на дневку, но перед этим все ходит кругами вокруг присмотренного места, прислушивается, принюхивается, не донесет ли случайный ветерок предательского запаха табака и смазанной оружейной стали. Наконец Мара удовлетворился осмотром, приткнул Ниву. «Патрулей много», — сказал он, как будто в пустоту. «Так Первомай же, шеф. Праздновать все советские праздники запрещено». Забыл, Мараш остановился, выходя из машины, тряхнул головой, потом сказал: «Нет, не забыл, возьми весь инструмент». На самом деле он забыл. Одесса, хоть и раненая, все же жила, и почти летнее солнышко светило, грело избитый и израненный город, и открывались лавки со съестным, и старьевщики торговались с мародерами за то, что удалось добыть на развалинах. Все самое ценное, конечно, уже ушло, но кое-что еще оставалось. Два репортера, у каждого из которых руки были заняты их репортерским барахлом, шли по улице, мимо исклеванных пулями стен, мимо затянутых в зеленые пластиковые панцири зданий. Оба они считали себя одесситами, хотя ни тот, ни другой не родились в Одессе, и сейчас каждый из них вдыхал, впитывал каждой клеточкой запах этого города, знакомые и незнакомые одновременно. Многое изменилось. Вот стена, а на стене объявление, списки разыскиваемых, и внизу жирным шрифтом: сотрудничество, ключ к безопасности, и номера телефонов сигуранцы. Ни на одной стене нет ни единой таблички с названием улицы и номером дома. Их посрывали, перевесили на другие дома еще в первые дни, такая мера гражданского сопротивления. И те, которые вывешивались, тоже срывались. А вот еще один плакат. Они хорошо шли в Ростове, целые лавки торговали подобными сувенирами. Женщина, ребенок, а к ребенку присел солдат сил стабилизации и что-то ему дарит, какое-то печенье или шоколадку в ядовитой яркой обертке. Вверху надпись: «Только вместе мы построим новую страну, где каждому будет место». А вот еще один, коляска и взрыв бомбы, и надпись: «Терроризм – это зло». Ну да, да, конечно, еврейский центр охраняли отдельно, Израиль добился, чтобы тут был выставлен постоянный пост в составе двух бойцов миротворческих сил. Опасались атак русских фашистов, недолюбливающих евреев. Но русские фашисты почему-то так и не нападали, солдаты на этом посту совсем разленились, вот и сейчас один сидел на стуле, развалясь и прикрыв лицо каской, а второго и вовсе не было, куда-то ушел. Может, в бордель, он под видом массажного салона совершенно легально работал напротив. Румын разрешали проституцию и в таких домах терпимости не только получали удовольствие, но и вербовали женщин для работы проститутками в Европе. Румыния с самого начала распада социалистического блока стала основным поставщиком женщин на невольничьи рынки Европы, а румынская мафия знала этот бизнес лучше всех. Поговаривали и о том, что некоторых из таких вот дурех, которые перед отправкой проходили подробное медицинское обследование и разбирали на органы. В послевоенной Одессе вообще происходило много чего интересного. Хотя, окончилась ли война, или только начинается, старенькая, сухонькая старушка, ни слова не говоря, возможно, чтобы не привлекать внимание солдата, только кивнула им и показала на темную, неосвещенную лестницу, ведущую на второй этаж. На втором этаже их уже ждали несколько человек, все вооружены автоматами, одеты в странную смесь военной формы и спортивного костюма, форма натовская, явно украденная со складов и проданная на привозе. Мара читал некоторые документы, относящиеся к миротворческим силам, в частности материалы аудита, проведенного специалистами из германского Бундесвера. В документе педантичные немцы отметили, что значительная часть солдат и особенно офицеров, введенных сюда для поддержания порядка и стабилизации ситуации на период, пока украинцы не смогут сформировать дееспособные, поддерживаемые большинством органы власти, вместо выполнения своих прямых должностных обязанностей участвуют в различных криминальных и полукриминальных схемах, совершают преступления, охраняют контрабанду, совершают акты насилия над местными жителями. Гуманитарная помощь, поступающая сюда из разных стран, разворовывается и продается на рынке, с военных складов тоже разворовывается, продается все, что представляет интерес на черном рынке. Доходит до того, что румыны продают свое личное оружие, а потом пишут рапорты его утрате и получают новые. В заключение немцы написали, что присутствие на территории Украины румынских миротворческих сил является не фактором, способствующим улучшению ситуации с преступностью и правами человека, а, наоборот, дестабилизирующим фактором, способствующим распаду остатков государственности. В заключении предлагалось немедленно заменить румынский контингент на многонациональный, с обязательным участием России. Доклад был секретным, но его опубликовали в германских газетах, явно неспроста. Это подлило масла в огонь и без того серьезного, на грани распада конфликта в НАТО. Молодой одессит, вот этот, кстати, типичный, глаза с этакой наглинкой, и с висящим на груди АК-74 укивнул и молча пошел по коридору, несмотря на то, следуют ли гости за ним. А вот папа не изменился, ничуть, даже не посидел. Он еще с молодости полысел, и сидеть тут было совершенно нечему. Битый и стреляный волк криминального мира, в молодости промышлявший форцой, в 90-х отказавшийся от криминального титула вор в законе, бесплатный, люди в общак лимоны скидывали, а он бесплатно отказался. Среднего роста мужик, чем-то похожий на Задорнова, только лысый, в дорогом костюме, в черных очках, таких же, как у генерала Ярузельского в Польше и у мафиози в некогда безумно популярном сериале «Спрут». Он выжил в безумных 90-х, когда перебили, считай, всех, ни одного из старой гвардии не осталось. Он выжил в нулевых, в сладком аромате тлена, гнильцы и даже какое-то время был депутатом Верховной Рады, уйдя оттуда незадолго до львовского путча, как предвидел. Он и сейчас не выживал, а жил, был папой в городе, и половина румынских полковников, орудующих здесь на Неве повышения собственного благосостояния, мечтала его убить, а вторая половина делала с ним дела и прикрывала его от пули. Он так и не отказался от своей мечты, Роллс-Ройса, хотя в нынешней Одессе эта машина была более чем неуместна, хотя бы потому, что на ней не было брони, а в городе стреляли и взрывали. Сейчас он жил в самом городе, перебравшись в него из престижного поселка Котовского, и был одним из центров мафиозной жизни Одессы, в которой румынские полковники играли хоть и важную, но далеко не определяющую роль. Все знали, что папа ведет войну с Палермо, страшным пригородом Одессы, поселком Корсунцы, где жили цыгане и где одновременно функционировали до 10 точек, торгующих наркотиками. Ни для кого не было секретом, что большей частью румынские полковники были на стороне цыган, как близко им по крови нации, и совсем не случайно в Палермо теперь был крупный штаб румынских миротворческих сил, да еще и промежуточный склад контингента. Но папа каким-то образом умудрился подружиться с генералом Виктором Андрониску, командующим южным сектором ответственности и несколькими офицерами из его штаба. Это какое-то время спасало папу, но румыны и цыгане были общеизвестными отморозками и недавно на дороге, где должен был проезжать папа, рванул фугас, такой, что дорогу разворотило больше чем на 100 метров, а в воронку мог провалиться не слон, целый зоопарк. Скорее всего, пара авиационных бомб с таймером и детонатором. Папа все понял правильно и посредством своих криминальных связей вышел на Ростов, объявив о своем желании передать нужным людям кое-какую информацию по румынскому контингенту и вообще по всему южному сектору. Взамен он требовал не денег, денег у него и так было достаточно, кое-каких услуг. Услуги услугами, но договоренности, прямой и ясной, достигнуто пока не было. И достичь ее должен был Иван Мара, который лично знал папу. И папа тоже его знал. Увидев входящего журналиста, папа помрачнел. «А я-то думал, кого пришлют», — проговорил он без малейшего следа привычной в его речи глумливости. «Как жив, Катран? Думали, ты уж упокоился». «Меня завалить сложно», — ответил Мара, устраиваясь без приглашения на стуле, «и ты это знаешь, потому как попытался. Помнишь?» «Помню». «Не по-людски ты поступил тогда, Катран, не по-людски, а с вами и нельзя по-людски, вы по-людски не понимаете. Понимаете только тогда, когда страх дашь, проберет». «А Раф в чем виноват был?» — резко спросил папа. «Или так, за компанию?» «Вот именно, за компанию, чтобы воздух чище был. Осуждаешь?» Папа покачал головой. «Откуда вы такие беретесь? Вас даже отморозками сложно назвать. Какие есть? На, полюбуйся». Мара пошуровал в кармане, вытащил оттуда сложенный блокнот, украшенный непонятно какими значками, оттуда вытащил в 8 раз сложенную газетную вырезку и протянул ее папе. Тот принял ее, посмотрел. «Поиски яхты «Летиция», на борту которой были несколько высокопоставленных офицеров миротворческого контингента, продолжаются. Заметка была двухдневной давности». «Молодец», — одобрительно проговорил папа, аккуратно складывая тонкий газетный лист и пряча его в карман пиджака. «Сам сделал, тебе какое дело?» «Да, в общем-то, никакого. Когда остальных сделаешь?» Мара недобро улыбнулся. «Послушай сюда, вора, если ты думаешь, что я на тебя подрядился мокроделом работать, то ты сильно ошибаешься. Не тебе решать, кого и когда. Где документы? А что, ты кто, если не мокродел? Знаешь поговорку, баба целку один раз теряет. Я офицер, им был и останусь, и всегда служил. Так, что ли? Только вопрос, кому ты служил? Хлопчики сказали, ты из Франции вернулся, даже тебя там наградили. Так кому ты служил, старлей? По крайней мере, не таким, как ты, папа. И отца из себя не строй. Это тогда ты был отцом, сейчас зверь загнанный. И перекрашивался ты в разные цвета не раз, так что не гони. Все твои заположники, да воины здесь канали. А сейчас, если тебя решат грохнуть, грохнут и тебя, и твоих долба в, что у двери стоят. Выйди на улицу, на перекрестке бронемашина стоит, и тому, кто у пулемета, по, те на то, что ты папа, не понравится ему что-то, и ты в отбивную превратишься. Сбросит в ров и закопают, как до этого многих закопали. У румын своя свадьба, и на ней ты не нужен, папа, как ни крути». Папа долго молчал, подбирая слова на этот хамский вызов. Он понимал, что гость прав, но признавать правоту не хотелось. Он и остался-то в Одессе, потому что это был его город, а в других его не ждали. В том же Ростове или в Сочи не люди-псы, от крови одуревшие. Надо будет, приговорят и исполнит, и не посмотрит на то, кого. Время-то стало, страшное время. У кого автомат, тот авторитет, а под кем целый полк волков, тот и положенец. В Ростове ведь как Жору Жука грохнули, так нового положенца и не выбрали, потому что понимают, верная смерть. Нет больше воровских законов, закон теперь автоматчики диктуют. Да, страшное время, страшное. Что тебе сказали старшие? Тема канает, документы. Потом и тема. Делать было нечего. Папа достал из кармана небольшую в металлическом корпусе флешку, протянул ее гостю. Тот принял ее и передал молодому. «Все здесь, все». Собственно говоря, папе было это выгодно. В борьбе с румынскими полковниками, сделавшими ставку на цыган, он приобретал союзника, того, что взрывает и убивает. Если румыны поймут, что именно он, папа, обеспечивает мир и спокойствие в городе, разговор с ним пойдет по-другому, не языком мины фугасов на дороге. А вот тогда можно будет разобраться и с этими, теперь уже руками румын. Так дела и делаются. Молодой вставил флешку в разъем ноутбука. «Пароль, 3 6», — сказал папа. «Инфернально», — сказал Мара. «Что, хотите накликать?» «А что, не накликали?» — сказал папа. Настроение у него было вконец испорченным. «Нет, не накликали. И даже то, что в Крыму происходит, это еще ни разу не ад. Ада здесь еще никто не видывал. Ближе всего к понятию ад в современной Украине был Крым, Крымский полуостров. Только там, и еще в Киеве стояли американские миротворческие силы, хотя они не подчинялись командованию миротворческих сил, не имели закрепленной за ними зоны ответственности и выполняли только свои, поставленные в Пентагоне задачи. Уже одно то было показательно, что командование этими группировками замыкалось не на местное миротворческое командование и не на командование американскими силами в Европе в Рамштайне, Германии, а напрямую на Пентагон. Они же пытались бороться с хаосом и чернейшим беспределом, с войной против всех, и тоже несли потери. Понятно, что размещали их здесь совсем не за этим, через Керченский пролив до России вплавь доплыть можно, но, расквартировавшись в Крыму, американцы просто не смогли остаться в стороне от захлестнувшего полуостров вала насилия. В отличие от остальной Украины, где были четко выражены две противоборствующие силы, здесь с приходом миротворцев и гибелью Черноморского флота общество раскололось больше чем на десяток противоборствующих сил, моментально схватившихся за оружие. Только крымские татары раскололись на 3 части. Первое, татары Меджлиса взяли курс на сотрудничество с оккупационной администрацией, из них формировались местные части полиции порядка. Вторая, татары Ахчиева, названные так в честь их лидера, воевавшего в Чечне на стороне боевиков Рината Ахчиева, взяли курс на отделение Крыма от Украины и тесное сближение, а возможно, и присоединение его к Турции, чего миротворцы, румыны, а за ними и весь Евросоюз никак не могли допустить. Это было бы первым шагом возрождающейся на глазах Османской империи в Европу. А что такое Османская империя в Европе? Эти мелкие и слабые страны помнили очень хорошо. Память эта была заложена в их генах. А третьей татарской группировкой стала Аль-Каида Крымского полуострова. Ее образовали крымские татары, прошедшие подготовку в Пакистане, Йемене, Африке и заброшенные обратно на родной остров, чтобы вести там террористическую войну. Эти не имели четко выраженного лидера, скрывались, совершали теракты как против американцев, так и против миротворцев и провозгласили, что борются за создание независимого Крыма как агрессивного государства ваххабитского толка. При этом крымчан, которые пользуются поддержкой Турции и миротворцев, они провозгласили муртадами и мунафиками. Открытых акций против них пока не было, но не оставалось сомнения в том, что как только миротворцы уйдут, они будут. Помимо этого в горах и городах Крыма скрывались партизанские отряды русских, состоящие из уцелевших матросов и офицеров Черноморского флота и русских, которые остались в живых после чудовищной резни, устроенной крымскими татарами после уничтожения флота. Тогда банды татар вошли в Севастополь, чтобы убивать, уцелевшие моряки взялись за оружие, чтобы защитить свои семьи и других русских. Высадившиеся миротворцы открыли огонь по русским, которые отбили Севастополь у бандитов. Кровью в те дни был залит весь город, а когда остатки русских ушли в горы, крымские татары открыли огонь по миротворцам. Так что ад, он рядом. И когда звонит колокол, не спрашивай, по кому он звонит. Он звонит по тебе. Ты, что ли, видал? Видал, папа, видал. Я по Африке немало помотался. И видал такое, что не в сказке сказать, как говорится. А если быть ями как тут, то и здесь это будет, и еще похуже будет. Ну, что там, друже? Нормально, молодой колотил по клавишам, полный набор. Мара передвинул к себе компьютер, взглянул на простенький файл, в котором собиралась информация о местных королях. Мафия умела собирать информацию, и то, что находилось на флешке, для опытного разведчика было бесценно. Немного подумав, он вспомнил фамилию того низенького, очкастого, вежливого полковника, который отмечал ИМ-ID, набрал в стандартном окне поиска справа вверху, ПДИСКУ. Компьютер отреагировал мгновенно, выбросил на экран его фотографию и файл с гиперссылками. ПДИСКУ Думитр, 48 лет, полковник румынских вооруженных сил, заместитель командующего Южным сектором по связям с прессой ПР, окончил школу применения под офицеров ВВС. Начинал службу на авиабазе 86, Потом перешел из ВВС в вооруженные силы без оглашения обстоятельств перевода. Был направлен в Ирак в составе миротворческого контингента, должность, офицер разведки, потом офицер по связям с прессой. В Одессу назначен в 2014 году по ротации. Имеет связь с группой, возглавляемой Константином Феррером, официально владельцем Народного банка Румынии. Является неофициальным представителем группы Феррера в Одессе. Интересы. Поставка наркотиков, контрабанда сигарет, вербовка и поставка подростков и детей для занятия проституцией. Курирует сеть вербовочных пунктов под общей вывеской «Златый берег», расположенных в крупных городах Южной Украины. Имеет личный интерес в крупной сигаретной фабрике под Бродами. Поддерживает контакты с цыганами, контактер, барон Мирча 40, жаден, циничен. Имеет счета в банках на полуострове Мэн и на Кипре, СМ, приложение. Держит под нелегальным контролем переводы служащих миротворческого контингента из одной зоны в другую. За решение вопросов берет значительные взятки, в том числе товаром. В сексуальной жизни предпочитает маленьких девочек, постоянный посетитель заведения на греческой, СМ, приложение 2, ролики с 1 по 7, склонен к садизму, наркотики и спиртное не употребляет. Супруга, Снежанна Педиску, урожденная Балац, дочь депутата парламента Румынии Георгия Балаца. Двое сыновей, старший учится в Академии Вестпойнт, куда направлен по обмену по протекции отца. Супруга возглавляет транспортную фирму «Малый берег», организует контрабандные перевозки сигарет. Собственность. Квартиры в Бухаресте по адресам, дом в Лондоне, куплен на имя жены, апартаменты в Болгарии на имя жены. Приложение. Списки деловых операций Педиску за 2014 и за 2015 годы. Мара закрыл компьютер, вернул его обратно. Что человек мразотный, что фамилия мразотная, весело сказал Вабан. Старшему же что-то не давало покоя. Какая-то мысль вертелась на уме, но никак не могла оформиться. Что-то было не так, устроит. Папа смотрел на них. Устроит, машинально подтвердил старший, продолжая думать. Таких и грохнуть, не грех. Этими словами папа унизил себя, любой деловой человек это сразу бы отметил. Он стал говорить словами гостей, подстраиваться под них, вместо того, чтобы диктовать условия. Но Мара было на это наплевать, он думал совсем о другом. Грохнуть-то и впрямь, не грех, и вас, заодно с ними. Потому что это вы, падлы, страну прозаседали. Чистенькими хотелось стать, во власть пробиться, вот и пробились. Педиску, Педиску. Странно, офицер разведки, а потом помощник по связям с прессой. Разведка просто так от себя людей не отпускает. А если предположить, что он так и остался офицером разведки, просто перекрасился. И всякий ли журналист, желающий просто отметиться в комендатуре, удостаивается встречи с заместителем командующего? Сомнение, сомнение. Амара жил по-старому, не раз ему спасавшему жизнь принципу. Если есть сомнения, сомнений нет, уходим, решил он, быстро. Младший вскочил, запер ноутбук и повесил его себе за спину на ремне, чтобы не сорвался. Потом распотрошил свою камеру, в ней оказался автомат МР-7 с несколькими запасными магазинами. Из своих вещей Мара достал свое оружие, у него был НК-46, германский пистолет под тот же самый патрон. Такой патрон, недавно пошедший в производство, с вольфрамовым сердечником пробивал легкий бронежилет, какие носили солдаты миротворческих сил, и был очень удобен в обращении. Что произошло? Папа с беспокойством смотрел на приготовление гостей, даже не кликнув охрану. Надо уходить. Тебе советую сделать то же самое, папа. Тот же день. Черное море. Уснс Регулус Теакр 292. 24 Миуснс Таскфорце 180. Навы Форвард Операционал Басе. НФОП Алтха. Конвенция Монтрё 1936 года, конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море, принятая на конференции о режиме Черноморских проливов, проходившей 22 июня, 21 июня 1936 года в город Монтрё. При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права. Конвенция Монтрё сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тысяч т со сроком пребывания не больше 21 суток. В случае участия Турции в войне, а также если Турция посчитает, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. Во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей державы. Конвенция ликвидировала предусмотренную Лозаннской конвенцией Международную комиссию по проливам с передачей ее функций правительству Турции. Статья Конвенция Монтрё, Википедия. После блистательного разгрома Черноморского флота России 16-й объединенной эскадрой проблемы в этом регионе у НАТО не закончились, они только начались. Крайне циничную и жесткую позицию в этом вопросе заняла Турция, фактически в одиночку пожавшая плоды от столь резкого и недальновидного шага американской администрации. Преследуя свои выгоды и контролируя проливы, она как страна, их контролирующая, пропустила в Черное море суда объединенной эскадры и сделала вид, что ничего не происходит, когда над ее территорией пронеслась стая самолетов-авианосцев, расположенных в Персидском заливе и Средиземном море. Однако Турция не дала ни одного корабля, ни боевого, ни вспомогательного, для нападения на Россию, хотя по тоннажу и качеству флота превосходила все другие причерноморские державы, вместе взятые, за исключением России. Когда же дело было сделано, Турция заявила решительный протест против действий сил НАТО и потребовала немедленно вывести суда оперативного соединения из акватории Черного моря. Турция в последнее время вообще вызывала все больше и больше вопросов своим крайне циничным, не учитывающим интересы других партнеров поведением, причем после государственного переворота все стало только хуже. Турция решительно отказывалась участвовать каким бы то ни было образом в любых новых миротворческих операциях НАТО и даже вывела те контингенты, которые были у нее в Афганистане и Сомали. Тем не менее, американские аналитики отмечали крайне возросшую активность турецкой разведки в различных регионах мира, резкий всплеск национализма в самой Турции, а также приготовления, которые при известной доле фантазии можно было бы назвать мобилизационными. Ни раз и ни два получалось так, что, проливая кровь и тратя чудовищные материальные ресурсы, Америка и малые страны, ее поддерживающие, ничего не получали взамен, а только расчищали поле для Турции. Так было в Ираке, так теперь, судя по всему, получалось и в Крыму. Опасность была в том, что Турция, в отличие от слабеющего и стареющего все больше Китая, имела значительно лучшую демографическую структуру населения, имела имперские традиции и историю, имела тайные организации, пронизывающие все турецкое общество и ставящие своей целью возрождение огромной империи. Уникальным было и то, что Турция могла вести диалог одновременно на двух площадках. Как член пока еще сохраняющегося НАТО и кандидат на вступление в Евросоюз с цивилизованными странами, и как государство исламское с исламистами, в том числе радикальными. Даже зверское уничтожение правящей исламистской верхушки не слишком-то поколебало связи Турции с исламскими радикалами, те уже давно объявили Эрдогана мунафиком и приговорили его к смерти. Получалось, что турецкие генералы, сами того не желая, лишь выполнили волю радикальных исламистов Востока, прежде всего радикальных суннитских группировок и суфиев, тайных, заговорщических обществ. Обстановка в самой Турции балансировала на опасной грани, но пока пришедшим к власти генералам удавалось выплескивать агрессию турецких радикальных исламистов вовне страны. Так, значительную долю ответственности за крайне тяжелую оперативную обстановку в Крыму, за резкое обострение обстановки в зоне Ферганской долины, дестабилизацию Узбекистана, Кыргызстана, севера Казахстана, за тяжелую обстановку в зоне Русского и Грузинского Кавказа несли именно радикально настроенные турки, то ли бежавшие из страны от преследований хунты, то ли выехавшие организованно, имея целью ведения подрывной деятельности на территории соседних государств. Дошло до того, что в зоне Средней Азии туркам проигрывал даже огромный Китай, не рискующие активно вмешиваться в этом регионе из-за опасений за собственные населенные мусульманами области. Регион мог взорваться в любой момент, пожар мог вспыхнуть сразу в нескольких точках, и на данный момент единственной страной, кто реально получал от этого выгоду, была Турция.